Ирга проснулась утром, как от толчка. Сев в кровати, прижала руку ко лбу и тут же ее одернула, как лягушку потрогала. Вытерев рукавом холодный пот, она встала, оправила мятое платье. Вчера она вырубилась, даже не успев раздеться. То ли из-за стресса от поступка сестрички, то ли из-за зашкаливающих эмоций после поцелуя Нэша. Ирга неуверенно шагнула. Пошатнувшись, вцепилась в спинку кровати. «Что такое?» – пробормотала она. Короткая прядь пощекотала шею, и Ирга досадливо дернула плечом. Она зацепилась за косу, валяющуюся на полу, и едва не упала. Перед глазами плясали черные мушки. Поморгав, она похлопала себя по щекам, пытаясь прийти в чувство. Стащив со спинки стула меховую накидку, набросила ее и подняла пушистый воротник, чтобы скрыть неровно обрезанные волосы. Толкнула дверь, вышла из комнаты и спустилась по длинной винтовой лестнице, держась за перила. Холодный ветер хлестнул ее по лицу, и Ирга с облегчением выдохнула. Непонятное недомогание проходило. Сев на ступеньку за колонной, она спрятала руки в рукава и с любопытством осмотрелась. Все постройки, теснящиеся на заднем дворе замка, были каменными. Некоторые выглядели совсем новыми. Солома на крыше конюшни ярко желтела. По стене амбара робко взбиралась плетистая роза с пожухлыми листьями. Две девушки в овчинных тулупах нараспашку разговаривали у колодца, то и дело поглядывая в сторону на утоптанную ровную площадку, где тренировались воины. Королевская стража держалась в стороне от серебряных вояк. Они сняли и золотые шлемы, и алые плащи, но все равно выглядели нарядными, с яркими нашивками и в блестящих сапогах. Солдаты отрабатывали удары деревянными мечами, выполняя движения одновременно, как единый организм. А между ними, выкрикивая команды и пощипывая усы, ходил капитан королевской стражи. Ирга скривилась, спряталась подальше за колонну и хотела вовсе уйти, но заметила Нэша. Весь в черном, с густой щетиной, подчеркивающей скулы, он выглядел мрачным и взъерошенным, как рассерженный кот. «Твои воины никуда не годятся», — сказал Нэш, опираясь на поленницу. «Если они будут такими же неповоротливыми, в ущелье их перестреляют, как кур». Он не спеша подошел к одному из солдат. С ленивой грацией проскользнул под мечом, со свистом рассекшим воздух, и, оказавшись совсем близко, шутливо чмокнул того в щеку. «Кого ты набрал?» – притворно возмутился Нэш. «У него еще и борода не растет. Или ты специально взял тех, что похожи на девочек?» Парень покраснел от возмущения, замахнулся, но Нэш перехватил его руку, продолжил удар, вывернув его кисть, и меч перешел к нему в ладонь. «Хорошая палка», — одобрил он, подбросив меч. Тот перевернулся несколько раз в воздухе и опустился точно ему в руку. «Совсем скоро вы дорастете и до больших игрушек. Может, вам даже разрешат покататься на лошадках. Деревянных, разумеется». Ирга заметила, как к плацу стягиваются мужчины со всего двора. Солдаты с серебряными перьями на груди довольно скалились, словно предвкушая занятное зрелище. Воины же с золотыми буквами «А» на плечах хмурились, а некоторые уже положили руки на эфесы настоящих мечей. «Вот с деревянными девками может выйти незадача», — притворно вздохнул Нэш. «Как бы за нос не засадили». «Ладно, кот, иди сюда», — сказал Сэм, забирая деревянный меч у одного из солдат. «Говорят, за твою шкуру заплатили целую гору серебра. Так я постараюсь не слишком ее попортить». «Правда?» Нэш прищурился, взвешивая деревянный меч в руке. «Даже не обрежешь прядь волос на память». Он взъерошил черные лохмы и без того вставшие торчком. Сэм нахмурился. перехватил меч удобнее, замахнулся. Ирга ахнула, закрыла глаза пальцами, но, услышав смех, выглянула одним глазом. Нэш текучий уклонялся от ударов, проходящих на волосок от его тела, посмеивался и, издеваясь, в притворном ужасе округлял глаза. Сэм выглядел куда крупнее, мышцы так и бугрились под рубахой, но достать проворного каталака он не мог. А тот, насмехаясь, обижал его и стукнул деревяшкой по заду. Серебряные воины взорвались хохотом. Сэм зло выхватил второй меч у солдата. Кто-то тут же бросил меч и Нэшу тоже. И тот поймал его на лету. Каталак закрутил мечи, словно две мельницы, отбивая удары Сэма. Стук стоял такой, будто во двор замка пригнали толпу дровосеков. А потом вдруг все стихло. Мужчины стояли друг напротив друга. Пар поднимался от разгоряченных дракой тел. Сэм отбросил в сторону измочаленные деревяшки. «В бездну мечи!» – предложил он. «Давай на кулаках!» «Ты что?» – удивился Нэш. «Дерешься не только с девушками?» «Я не бил ее!» – не сдержался Сэм. «Только держал!» Нэш понятливо кивнул, а потом молниеносно схватил руку Сэма и, заведя ее за спину, заставил того согнуться и просеменить на цыпочках до самой поленницы. «Нэш!» – выкрикнул Дерек, пробегая мимо Ирги. Похоже, его разбудил шум, и он даже не успел толком одеться. Расстегнутая рубашка не скрывала ни крепкого пресса, ни уродливого ожога, ползущего по левому боку до самой шеи. «Ты что творишь?» «Я не бью его», — ответил тот. «Просто держу». «Пусти», — промычал Сэм. «Только тронь ее еще раз», — прошипел Нэш, склонившись. «Я выполнял приказ принцессы», — выдавил капитан стражи. Рука его, заведенная назад, едва не доставала до затылка, скрюченными от боли пальцами. «Мы поняли друг друга». «Нэш!» — рявкнул Дерек, подходя к ним, сердито оглядываясь по сторонам. Но солдаты уже расходились с честными лицами, будто и не было этого боя на деревянных мечах. Нэш надавил чуть сильнее, так, что Сэм застонал, заплясав на месте, и выпустил руку. «Какого вувра?» – воскликнул Дерек, глядя вслед Сэму, который уходил прочь с каменной спиной. «Просто размялись». Нэш задрал рубашку, потрогал бордовые полосы, пересекавшие бок. «Пару раз он меня все-таки достал». «Я оставлю его тут, с Лилейной», – неодобрительно сообщил Дерек. «Иначе по пути к горе вы изведете друг друга». «Что, твой внутренний котик позавидовал его шикарным усам?» «Ха-ха», — ответил Нэш. «Уверен, что хочешь оставить Лилейну в замке?» «Да, и, пожалуйста, не надо рассказывать мне о доброте и высоких моральных качествах Ирги», — попросил Дерек. «Я и не собирался», — пожал плечами Нэш, поправляя рубашку. «Я скорее хотел усомниться в моральных устоях Лилейны». «Что ты имеешь в виду?» – напрягся Дерек. «В общем, я пообщался с Нэнси. Знаешь, служанка Лилейны, такая пышечка с розовыми, как у мышки, ушками. Так вот, она первая обнаружила исчезновение Ирги, когда та удрала из замка Джоны. Ты не задумывался, почему так вышло, что служанка Лилейны пошла к Ирге?» «Нечего мне больше делать, как только думать о мотивах какой-то служанки». «Лилейна сама ее отправила к Ирге помолиться Великой Матери». «Набожная жена – это хорошо», – пожал плечами Дерек. «Только сама Лилейна предпочла молиться в компании Джоны. В своей спальне, наедине». «Вот бездна!» – выругался лорд. «Вряд ли они что-то успели, Нэнси не нашла Иргу в комнате, подняла шум, и Джона побежал на псарню. Но если ты оставишь Лилейну одну здесь, в замке, то, вернувшись с Драконьей горы, рискуешь застать ее уже замужней дамой и на сносях. Она — трон и корона, Дерек. Не только ты хочешь ее заполучить. Про Джону, правда? Дерек пытливо посмотрел ему в глаза. Может, конечно, он заглянул пожелать ей спокойной ночи. Она с ним заигрывала весь вечер, вздохнул лорд. Придется тащить ее с собой. Тоже не лучший вариант – вести трон через все королевство. Но так она хотя бы будет под присмотром. И еще кое-что. Мелочь, но все же. Что? Она отрезала Ирге косу. «Великая мать, зачем?» – воскликнул Дерек. «Приревновала, наверное», – ответил Нэш. «Она видела вас у водопада. Может, узнала, что у тебя слабость к рыжим». «Ты из-за этого подрался с усатым?» – прищурив серые глаза, понял Дерек. «О чем ты?» – недоуменно воскликнул Нэш. «Это был дружеский поединок». «Серьезно? Поединок? У тебя звериная реакция, и ты одинаково хорошо владеешь обеими руками. Но ты хоть раз согласился участвовать в турнире? А ведь в последнем победителю достался ценный приз. Мог бы хоть за него побороться, раз уж на славу и всеобщую любовь тебе плевать». «Ценный приз? Шапка с петушиными перьями», — фыркнул Нэш. «Шлем одного из семи лордов, прибывших из-за бурного моря», — исправил его Дерек. «Если нет серьезного повода для драки, ты предпочтешь отлежаться на солнышке. Скажи честно, что вы не поделили с капитаном? Это из-за Ирги?» «У нее все плечи в синяках», — сказал Нэш. Верхняя губа его дернулась, на мгновение обнажив клыки. Этот жлоб держал ее, чтобы не вырвалась, пока принцесса отрезала ей волосы. Иначе я бы поставил скорее на Иргу, чем на Лилейну. Дерек нахмурился, размышляя, и процедил. «Как так вышло, что ты видел ее плечи? Нэш, если ты ее...» «А тебе что, жалко? Ты ведь выбрал Лилейну?» «Пока есть хоть малейшая вероятность, что Ирга станет моей женой, я запрещаю тебе даже думать в эту сторону». «Не волнуйся», — успокоил его Нэш. «У меня есть алиби на прошлую ночь». «Нэнси с розовыми ушками. Ну, конечно», — вздохнул лорд. «Иногда мне кажется, что мама зря тебя не кастрировала еще котенком. Ирга в порядке?» «Если не считать синяков и обкромсанных волос...» Ноздри Нэша затрепетали. Он повернулся к замку. Узкие щелки зрачков мгновенно расширились. «А вот и она!» «Погоди!» Дерек остановил его рукой. К крыльцу медленно стекались кошки. Крупные полосатые крысоловы шли из амбара, лениво жмуря на солнце хищные глаза. Белая пушистая любимица Генриетты умывалась, сидя на ступенях. Целый выводок рыжих котят с короткими хвостиками-морковками маршировал следом за такой же рыжей мамой, которая устало опустилась у ног Ирги, и та, не подозревая, что ее заметили, погладила кошку. «Что это? Что происходит?» – спросил Дерек, поворачиваясь к Нэшу. Но тот лишь недоуменно покачал головой. Когда они подошли к крыльцу, Ирга вскочила. «Доброе утро, милорд!» – пробормотала она. «Нэш!» – румянец вспыхнул на ее скулах. «Ирга, покажи мне синяки, что оставил Сэм!» – приказал Дерек. Она сняла накидку, слегка отодвинула ворот платья. И в вырезе показалось золотистое плечо. «Ничего нет!» – сказал Дерек, пытливо посмотрев на Нэша. «Дерек, клянусь, были огромные багровые полосы!» – воскликнул Нэш. Он потянул платье Ирги, обнажая плечо еще больше. Но Дерек оттолкнул его руку. «Я тебе верю», — сказал лорд. Он заправил за ухо Ирги короткую рыжую прядку и спросил. «Ирга, кем была твоя мать?» «Мой король!» Шеп склонил голову, подошел к массивному столу, за которым Альфин читал письмо. «Какие новости?» «Вообще-то, я жду новостей от тебя», — заявил тот, бросив конверт. «Ты нашел мать Ирги?» «Нет». Советник поморщился от солнечных лучей, проникавших между раздвинутыми портьерами, и передвинулся в тень. «В доме никого не оказалось. Девчонка жила с каким-то кузнецом. Все думают, он ее отец. А женщины с ними не было. Они всем говорили, что мать Ирги умерла в родах». «Может, так и случилось». Щека Альфина, перечеркнутая шрамом, дернулась. «Кузнец пропал. Исчез в тот же день, когда невест повезли к дракону. Вещи и инструменты лежат нетронутыми. Я оставил там человека на всякий случай. Вдруг кузнец вернется». «Хорошо», — одобрил король. «Что еще?» «Одна старуха-соседка вспомнила, из какой деревни они переехали в город. Я отправил туда людей. Хотя после стольких лет мало надежды, что удастся найти концы. Кстати, ты примерно представляешь, когда зачал Иргу?» 20 лет назад, не раздумывая, ответил Альфин. «Аккурат в конце войны», — кивнул Шеп. «Ирге выходит 19. Она выглядит моложе, наверное, из-за маленького роста». Король подвинул ближе кубок. Налил в него вина из почти пустого кувшина. «Я сходил туда сегодня сам», — сказал советник, нахмурив бесцветные брови. «Дом крохотный, во дворе кузня. Было кое-что необычное». «Что же?» — спросил король, сделав большой глоток. «Мелочи, но из них складывается определенная картина. В комнате Ирги на окне стоит решетка. Как будто кузнец боялся, что она сбежит. Во дворе трава густая, как щетка, цветы. А ведь условия не самые благоприятные. Пыль, гарь, железо». Альфин задумчиво посмотрел в кубок. «Самое интересное я узнал случайно. В начале переулка есть храм матери. Когда я проходил мимо, на улицу с миской молока вышла послушница. Она стояла там в недоумении и на мой вопрос ответила, что переулок называют кошачьим, и раньше шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на очередную животину. Но пару дней назад кошки вдруг ушли». Король выпил вино залпом, погладил по ободу кубка медную чеканку, которая блестела, выделяясь на зеленоватой патине. «Итак, у нас есть девушка, зачатая в конце войны с лесными. Ей не нравится жить в городе, в ее дворе буйно растет трава, и ее любят кошки», — подытожил Шеп. «Альфин, кто ее мать?» «Просто найди ее», — приказал король. «Приведи мать Ирги ко мне живой, и я отдам за нее столько золота, сколько она весит». «Как я понимаю, весит она немного», — криво усмехнулся Шеп. Он дерганно поклонился и вышел из королевского кабинета, закрыв за собой дверь. «Можешь звать меня Генри», — разрешила монументальная женщина с темным пушком над верхней губой. Она уселась напротив Ирги и теперь, подперев щеку, внимательно смотрела, как та ест кашу. Ладони у нее были со сковородку. Если влепит оплеуху, мало не покажется. Может, поэтому поварята шустро сновали по кухне, понимая все распоряжения Генриетты с полунамека. «Дерек сказал собрать ей вещи для поездки». Нэш сел рядом с Иргой. «Он думает, она из лесных». Генриетта пренебрежительно фыркнула, заправила черную кудряшку, выбившуюся из-под платка. «Дерек мелет чушь. Я видела лесных. Их мужчины едва мне по грудь, а женщины и вовсе как дети. Ирга росточком тоже не вышла, но все же нормальная девка». «Отец-то у нее человек», — резонно заметил Нэш. «Это ж кто такой урод, что полез на ребенка?» — возмутилась Генриетта. «Король», — ответил каталак. Ирга нахмурилась, жуя кашу. На кухне было жарко и влажно. Пар поднимался из кастрюль к потемневшему дочерно потолку. Пахло сдобой и специями, от которых хотелось чихать. В углу висели вязанки чеснока и сухие пучки трав. На подоконнике росло маленькое лимонное деревце, которое кто-то подпер палкой, чтобы оно не переломилось от веса наливающегося желтизной плода. Вот только Ирге все равно было неуютно. То ли от изучающего взгляда Генриетты, то ли от горячего бедра Нэша, прижимавшегося к ее ноге. Злость на Лилейну схлынула, оставив только жгучий стыд за вчерашнюю просьбу и воспоминания о том, какие нежные у Нэша губы. Ирга зачерпнула еще ложку каши, стараясь не смотреть на каталака. «И где ее мать?» – спросила Генриетта. «Умерла в родах». «Удивительно, что вообще смогла разродиться», – вздохнула женщина и кивнула на Иргу. «А что случилось с волосами бедняжки? Мы вчера на кухне только и обсуждали, какая роскошная у нее коса, точно как у Марайки. Помнишь ее?» Нэш кивнул. «Статная была девка, красивая», – задумчиво произнесла Генриетта. «Но дуреха. Она ведь всерьез думала, что Дерек женится на ней. Я вам так скажу. Каждый должен знать свое место, а иначе быть беде. Вот и война с лесными. Зачем? Кому это было надо? Нет, Альфину втемяшилось стать единым королем». «Войну ведь его брат развязал», — вспомнил Нэш. «А закончил Альфин. И что ему это принесло? Черный мор, долгую зиму и дракона. И Дерек зря на престол лезет. Пусть отвезет Лилейну к горе, а сам женится на Ирге, да и живет здесь, в замке. Король не признал ее перед народом, вот и не надо». «Зачем тогда Дереку на мне жениться?» — встряла в разговор Ирга. «Потому что, если твоя мать и вправду из лесных, у нас появляется надежда найти какое-то равновесие в этом мире», — философски ответила Генриетта и, поймав насмешливый взгляд каталака, нахмурилась. «А что ты думаешь? Дни становятся все короче, и я каждое утро боюсь, что солнце не взойдет вовсе. Земля будто уснула. Мы собрали зерна едва ли втрое больше, чем посеяли. В лесах волков развелась тьма. Хорошо, хоть у нас есть котик». «Я до сих пор не простил тебе это унижение», – процедил Нэш. «Да брось, ты можешь собой гордиться», – похвалила его Генри. Протянув руку через стол, похлопала по плечу. «Наверняка спас множество жизней». «Вы о чем?» – заинтересовалась Ирга. «Ни о чем», – отрезал Нэш. «Я его попросила пометить парочку деревьев. Запах каталаков отпугивает волков», – с готовностью пояснила Генриетта. «Парочку? Ты заставила меня помочиться на все деревья в округе». «Ты мой герой!» Она подмигнула Нэшу, и тот сердито отвернулся. «В общем, тебе, Ирга, лучше остаться в замке. Пусть Дерек отвезет Лилейну и возвращается». «Если бы меня кто-то спрашивал», — горько усмехнулась Ирга. «Дерек отдаст меня дракону, а сам женится на этой выдре Лилейне. Это она обрезала мне волосы». «Ирга, его решение еще может поменяться», — сказал Нэш. «Он решил, что повезет вас обеих». Ирга с надеждой на него посмотрела. «Значит так». Генри хлопнула широкой ладонью по столу, и ложка в опустевшей тарелке Ирги звякнула. «Лилейна в качестве хозяйки меня не устраивает. Я видела, как она вчера воротила свой маленький носик, когда ее привели в лучшую комнату замка. А если они с Дереком уедут в столицу, так вообще все пропало. Будут приезжать в лучшем случае раз в год, А без хозяев замок быстро придет в запустение. Как бы я тут ни лезла из кожи вон. Может, Дерек поселит ее здесь, а сам будет править в столице. Пожал плечами Нэш и, спохватившись, добавил. Если наш план не сработает, конечно. Еще лучше. Одинокая и злая королева на выселках. Поморщилась Генриетта. Мечта, а не хозяйка. Давай, рассказывай, что у тебя за план. Нэш искоса глянул на Иргу, и та ответила сама. Нэш хочет помочь мне влюбить в себя Дерека, чтобы он выбрал меня, а не Лилейну. Генриетта побарабанила пальцами по столу, раздумывая. Большой отряд собирается, человек 30. 10 королевских, наши воины, невесты. Без твердой руки не обойтись. Она потерла подбородок, прищурив глаз, оценивающе посмотрела на Иргу. «Я поеду с вами, а заодно пригляжу за тобой, подскажу. Нэш хороший парень, но он без понятия об отношениях». «Это я-то?» – задохнулся от возмущения Нэш. «Я говорю об отношениях дольше одной ночи», – уточнила Генриетта. «Зато у меня было 3 мужа, и все меня обожали». «Попробовали бы они сказать по-другому», – пробурчал Нэш. На лавку запрыгнул большой черный кот с опаленным обрубком хвоста. Уселся так, чтобы опереться боком на ногу Ирги. «Даже Вурф признал в тебе хозяйку», – усмехнулась Генриетта. «А ведь он никому себя погладить не дает, точно как Нэш». Она протянула руку, будто бы собираясь погладить черные волосы. И Нэш дернул головой. «Лесные как-то связаны с кошками?» – спросила Ирга. «Они почитали их за священных животных», – ответила Генри. «У нас как? Великая мать выезжает на небо в колеснице, запряженной огненными конями. А они думали, что колесницу тащат кошки». «Это брехня», – заявил Нэш. «Не станут коты тянуть повозку, даже если в ней будет богиня». «Ох, Нэш!» – вздохнула Генри. «Хоть бы дожить до того момента, когда какая-нибудь ушлая девчонка тебя запряжет». «В колесницу?» «В брак. В метафорическом смысле. Мужик тянет, женщина правит». «Вот потому ты и 3 вдова», – резюмировал Нэш. «Надорвались». «Но-но!» – Генри пригрозила ему пальцем. «Не дерзи мне, котик!» «А то я ведь и сама могу попробовать тебя захомутать!» Нэш открыл рот, но тут же благоразумно его захлопнул.